Глава 7. Эти слова возымели эффект. После минутного молчания, понадобившегося на осознание ситуации, девушки загалдели, совсем по-другому посмотрев на мужчин. Позы сменились с напряженных и утомленных на кокетливые и жеманные. Шеи вытянулись, создавая соблазнительные изгибы, а руки изящно сложились на коленях. И все это произошло так быстро, но практически неуловимо, что я с трудом сдержала смех, стоя в конце зала. Мне было отлично видно, как сменилась атмосфера и как сперва вытянулись от удивления, а потом нахмурились лица мужчин. Конечно, это же не деревенские дурочки приехали. Это дочери благородных семей, знающие и умеющие вести себя в обществе мужчин. Посмотрим, что из этого выйдет. Как я и предполагала, концерт на этом не закончился. Томно вздохнув и медленно, плавно поднявшись с диванчика, Маргарет, тряхнув головой, отчего серьги заколыхались в ушах, певуче произнесла: «Ах, это было так страшно! Если бы не вы, нам бы ни за что не добраться до крепости живыми!» Усиленно трепеща ресницами, пропела девушка, подплывая к генералу. Недолго думая, блондинка выбрала старшего по званию среди присутствующих. В деланном смущении, склонив голову и чуть приседая в реверансе, Маргарет продолжила, сменив восторженно испуганные нотки на просящие: «Может, вы будете так любезны помочь мне?» «И чем же я могу быть вам полезен?» С некоторой снисходительностью, посмотрев на девушку, уточнил Йор. Кажется, мужчины в какой-то степени тоже забавлялись происходящим. А дальше вышла небольшая заминка. Стало видно, что Маргарет срочно пытается придумать какую-нибудь основательную причину, по которой она решила обратиться к командующему напрямую. Но, видно, ее прелестная головка еще не успела обработать все нюансы произошедшего сегодня, поставив девушку в неловкое положение. Пауза затягивалась, становясь уж совсем неприличной. Да, кому-то стоило лучше подготовиться. Хвалебная часть получилась отменной, а вот продолжение вышло так себе. Покачав головой, даже радуясь тому, что могу не мучиться, пробуя на мужчинах одну уловку за другой, прошла через зал к Сайгорам. Нужно было занять девушек, пока из всех решительность пробудилась только в Маргарет. Когда очнутся остальные, провожатым не поздоровится. Не то чтобы мне было их жаль. Просто не хотелось наблюдать эти кружевные игры. Зависть? Вполне возможно. Но у меня есть право позволить себе эту маленькую слабость. «Леди Маргарет, не переживайте. Я помню вашу просьбу и сейчас все организую». Сдерживая ехидство, я коснулась локтя девушки, привлекая к себе общее внимание. Маргарет, которая уже была малиновая от смущения, с благодарностью расплылась в улыбке, но при этом она не могла упустить такой хороший момент всеобщего внимания. «Ох, я так перенервничала, что совсем не соображаю. Я и забыла, что все уже сказала тебе». «Спасибо, леди Элизабет». «Ничего, милая. Мы все сегодня перенервничали». Прикрыв глаза, чтобы никто не смог прочесть лишних эмоций, кивнула в ответ. «Вот хитрая лисица. При таком подходе она точно может позволить себе делать выбор, пока остальные только наблюдают». «Что вы хотели, барышня?» Медовые глаза смотрели только на меня, вызвав легкую толпу мурашек по спине. «Прекрати, Лизи! Ты в этой гонке не участвуешь. Хромая лошадь на поле не выходит, даже если с виду хороша». Глубоко вздохнув, выкидывая из головы все лишнее, всю жеманность и плавность жестов, которые успели сами собой проявиться за компанию, серьезно перечислила: «Нам нужны еще большие жаровни, как минимум две. Было бы идеально еще одну небольшую для ее высочества, так как нет матрасов и одеял. Девушки вполне разместятся на диванах парами, места хватит. Но служанки не могут спать на голом полу». Замолчав, я все так же прямо и внимательно посмотрела в янтарные глаза, ожидая ответа. «Что-то еще, барышня?» От того, как он произносил это непривычное нам слово, что-то замирало внутри. Задумавшись на несколько мгновений, стараясь держать лицо непроницаемым, окинула зал внимательным взглядом и кивнула. «Было бы хорошо, если бы с ужином нам принесли чайники». Девушки перенервничали и почти всем выписали успокоительные травы. «Это нетрудно», — отозвался командующий Йор, кивнув. Мы пока займемся этими вопросами, а девушки пусть подумают. Может, у них есть какие-то еще вопросы к нам?» «Благодарю». «Барышня». В груди встрепенулось сердце. «Мое имя Мадис Хэрет». Совиные глаза внимательно следили за моим лицом, но еще более четко я осознавала, что в спину мне направлены почти с десяток не самых дружелюбных взглядов. «Эта информация не для меня, командующий». «И все же?» «Мне нужно помочь девушкам, так что я бы попросила вас всех удалиться, хотя бы на ту сторону». Указав рукой на занавеску, я подняла глаза на генерала Йора, надеясь на быстрое решение вопроса. «Вы правы, леди Элизабет. Мы вас оставим». Кивнув, старший командующий, а вслед за ним и остальные мужчины скрылись за занавеской. Ткань была не очень плотной, но все же глушила звук и позволяла нам почувствовать хоть какое-то уединение. «Это может стать проблемой, Лиззи», — тихо только для меня произнесла Маргарет, все слышавшая и видевшая. «Надеюсь, что нет. Не говори никому, пожалуйста. Досужие разговоры и домыслы на подобную тему нам совсем не к месту сейчас. Если бы я тебя не знала столько лет, то и не подумала бы молчать. Но ты, Лиззи, конечно, я никому не скажу, но лучше тебе быть осторожной». Кивнув, я обернулась к остальным девушкам. «Леди, у нас есть немного времени до ужина. Советую всем снять верхние платья и украшения, чтобы хорошо отдохнуть, пока есть такая возможность. Пусть прислуга позаботится о вас». Отойдя в дальнюю часть зала, где отдыхала Вивьен, я поманила рукой свою служанку, отходя за ширму. Шивин, очень расторопная и сообразительная молодая женщина, к этому моменту уже принесла мою накидку на домашнее платье. Растянув шнуровку на спине, помогая выпутаться из плотной ткани, покрытой листьями и песком, служанка прищелкнула языком, когда ткань соскользнула с плеча. «Что там?» «Цвета красивые, госпожа, но, должна сказать, им тут быть не полагается». Пытаясь немного разбавить серьезность ситуации, отозвалась Шивин. Тонкое нижнее платье позволяло смазать травмированный сустав, не снимая одежды полностью. От мази тут же защипала кожу, заставив тихо зашипеть, но через пару мгновений боль стала не такой сильной. Плечо ныло, но из глаз при каждом движении больше не сыпались искры. Медленно надевая шлафрок из плотной ткани, стараясь не потревожить плечо, я все думала про янтарные глаза и про то, какие сложности это может мне принести. Шлафрок – вариант халата из плотной ткани, приемлем для встречи нежданных гостей и тому подобное. «Лиззи, ужин принесли!» Голос принцессы раздался с другой стороны ширмы. «Спасибо, ваше высочество, я сейчас!» «Вас что-то беспокоит, госпожа?» Шивин служила при мне уже несколько лет, так что я и не надеялась скрыть от нее свои мысли. Просто был шанс, что я надумываю. «Пока это не важно». Улыбнувшись служанке, позволила застегнуть шлафрок и вышла к принцессе. «Присаживайся». Принцесса, уже переодетая, указала на свободное место на широком диване. Растягивая удовольствие, мы медленно ели первую горячую пищу за сутки, тихо переговариваясь друг с другом. «На первый взгляд все не так страшно», — заметила принцесса, кивая на дополнительные жаровни, которые нам принесли. «Может, у нас все же есть шанс на счастье? Как считаешь?» «Если слова, которые нам сказали, правда, то вполне может быть. Довольно частые случаи, когда брачные союзы с врагами приводили к трагедиям, но эти мужчины, кажется, все же не намерены мстить девушкам за пролитую сайгорскую кровь». «Но все же стоит следить за своими словами», — мудро заметила принцесса, с повышенным вниманием рассматривая вышивку на рукавах. «Это так. Маргарет поторопилась в своих действиях. Для начала стоило бы присмотреться к женихам». «А вдруг бы кто-то успел первым? Что тогда?» — фыркнула Вивьен, почти успокоившаяся после произошедшего. Отвары сделали свое дело. Зал заполнился тихими вздохами и прикрытыми рукавом зевками. Махнув рукой Шивин, я встала проверить, все ли девушки нашли себе место. Диванчиков было даже с избытком, так что принцессе и мне достались отдельные спальные места. Проследив, как слуги укрывают девушек и тушат большие фонари, я позволила и себе отправиться отдыхать. Несмотря на число жаровин, тело все равно немного дрожало, так что, не снимая шлафрок, я улеглась на подушку, стараясь не напрягать пострадавшее плечо. Стоило смежить веки, как перед глазами тут же всплыли янтарные глаза. «Барышня!» Раздраженно фыркнув, я только выше натянула одеяло, не позволяя глупым фантазиям добавить проблем и без того сложному времени. Утро началось с гула голосов за занавеской. В зале стоял сонный полумрак. Свет едва пробивался через плотные ставни. «Завтрак! Времени не так много!» Я с трудом разбирала слова, пытаясь прогнать сон. Тело чувствовалось разбитым, несмотря на принятое перед сном лекарство. Пройдясь ладонью по пострадавшему плечу, недовольно скривилась. Кажется, сустав немного опух. «Барышня!» Громкий голос из-за ширмы заставил девушек завозиться, заворочиться во сне, недовольно постановая. «Время вставать, если вы хотите успеть позавтракать!» «Барышни, просыпайтесь!» «Шивин!» Служанка, спавшая на тюфяке у моего диванчика, встрепенулась. «Госпожа?» «Нужно открыть ставни, иначе девушки не проснутся». «Сейчас». Пряча зевок в рукаве, молодая женщина поднялась на ноги. Обойдя спящих слуг, Шивин откинула крючок, с силой распахивая окно. В зал тут же ворвался свежий прохладный ветер. За ночь от жаровни и дыхания стольких людей воздух стал плотным и тяжелым. Сейчас же я словно получила глоток чистой воды. Со всех сторон, реагируя на свет и холод, послышались недовольные стоны и приказы срочно вернуть все обратно. Ничего удивительного. Любимые дочери семей, они всю свою жизнь жили в достатке и неге, оберегаемые от всех невзгод. «Просыпайтесь, девушки! Времени совсем немного. Если вы хотите умыться, стоит поторопиться», — громко произнесла я, позволяя служанке поправить на мне сбившийся шлафрок. Через несколько минут зал преобразился. Невест причесывали, нарядив свежие платья. Постели были убраны, а принцесса отправила одну из своих служанок за завтраком. «Сегодня холоднее», — кинув взгляд в сторону окна, заметила Вивьен. «Кажется, даже снег может пойти», — кивнула я. «Мы севернее и выше. Интересно, там, где мы будем жить, погода сильно отличается от привычной?» «Столица почти на одной высоте с нашей, в долине», — вспомнила я. «Там не должно быть холоднее так, как в горах». «Барышни, к вам можно зайти?» Голос с той стороны принадлежал командующему Йору. «Проходите, генерал», — отозвалась принцесса. Занавески тут же разошлись в сторону, впуская солдат с подносами, быстро и по-военному сдержанно, расставившими еду по столам. Воины справились за несколько минут. Оставшись в нашей части зала, командир Йор внимательно осмотрел нас. «Времени на завтрак совсем мало, так что я настоятельно попрошу вас поторопиться. Если что-то еще нужно достать или вернуть в сундуки, также решите это дело быстрее, так как мы начинаем погрузку». «Генерал!» Поднявшись с места, движением головы поздоровалась я. «Одна из карет вчера пострадала. Нужно ли распределить девушек с учетом этого?» «Нет, барышня Элизабет. Дальнейшее путешествие будет на наших повозках, так как миронские не предназначены для движения по горам. Мест хватит всем. Еще вопросы?» «Да. Вчера после происшествия мы не видели посла и его людей. С ними все в порядке?» «Вы встретитесь во дворе. Мы не могли позволить ни ему, ни капитану вашей стражи знать, в какой части крепости расположились невесты». «Спасибо», — кивнула я, выразительно глянув на принцессу. «Нашему послу тоже не доверяли. Ситуация выглядела с каждым днем все запутанней. А если учитывать, что после свадьбы именно послу выпадет честь доставить письма и доказательства свершившихся браков на родину, все становилось еще более мрачным». «Вас что-то беспокоит?» Изобразив милую улыбку, я только покачала головой. «Сейчас еще рано об этом думать».